Вот что подумают люди. Не может женам сказать, я убил свою жену. Она умерла. Рассчитывать больше не на кого. Все кончено. Сколько я вам должен, инспектор? Мерлен вздрогнул. Но позвольте, я не хотел. Наконец, если вы уверены, что кого-то видели... Ох, нет, только не начинать все сначала. Равинель достал бумажник. 3000, 4. Мерлен растоптал на полу сигарету. Он сразу осунулся, постарел, стал похож на жалкого, нуждающегося старика. «Как вам угодно», — пробормотал он, отвел глаза и, нащупав на столе бумажки, зажал их в кулаке. «Я бы не прочь оказать вам услугу, господин Равинель. Словом, если у вас появятся какие-нибудь новые факты, я в вашем распоряжении, и вот моя визитная карточка». Равинель проводил его до ворот. Инспектор тут же растаял в тумане, но долго еще не смолкал скрип его ботинок. Что ж, он прав. Туман не заглушает шаги. Равинель вернулся в дом, закрыл дверь, и на него навалилась тишина. Прислонившись к стене прихожей, он чуть было не застонал. Потом явственно различил промелькнувшую тень. На этот раз не могло быть сомнений. Пусть ему сколько угодно твердят, что он болен. Он хорошо знает, что видел. И Жермен тоже утверждал, что видел Мирей, а Люсьен. Только она не видела. Она трогала, щупала ледяное тело. Она засвидетельствовала смерть, значит. Равинель ущипнул себя. Посмотрел на руки. Ошибка. Невозможно. Факт есть факт. Он прошел на кухню и, заметив, что будильник остановился, ощутил горькое удовлетворение. Будь он болен, он бы не заметил такого пустяка. Усмехнувшись, он остановился у окна. А вдруг это еще повторится? Ага, почтовый ящик. За стенкой ящика что-то белело. Равинель опять вышел из дому. Медленно двинулся к ящику, словно охотник, подкрадывающийся к спящему зверю. Этот болван Мерлен ничего не заметил. Равинель открыл ящик. Это было не письмо, а просто бумага, сложенная пополам. «Дорогой, мне очень жаль, что я еще ничего не могу тебе объяснить, но я непременно вернусь домой сегодня вечером или ночью. 1000 поцелуев». Почерк Мирей. Записка нацарапана карандашом, но сомнений быть не может. Когда она написала эту записку? Где? На стене? На коленке? Как будто у Мирей сейчас есть коленка. Как будто она еще может опереться рукой о стену. Но бумага, настоящая бумага. Бумага, вырванная наспех, видимо, из блокнота. Остался даже край какой-то печати с синими буквами. Улица. Сен-Бенуа. Как это понять? При чем тут улица Сен-Бенуа? Равинель кладет записку на кухонный стол, разглаживает ее ладонью. Улица Сен-Бенуа. Лоб у него горит, но ничего, он должен выдержать. Спокойно, не волноваться. Главное, не давать воли мыслям, от которых просто лопается голова. Сначала выпить. В буфете есть бутылка вина. Он хватает ее, ищет штопор. Где же он? Тем хуже. Времени нет. Он с размаху отбивает горлышко о край раковины, и вино липкое, как кровь, разбрызгивается во все стороны. Он хватает стакан, наливает в него вино и тут же отпивает половину. Ему кажется, что он весь горит. Разбухает. Улица Сен-Бенуа. Адрес гостиницы. Наверное, адрес гостиницы. Что же еще? Значит, нужно найти эту гостиницу. А дальше? Дальше посмотрим. Не могла же Мирей снять номер, это ясно. Но она, несомненно, хочет, чтобы он навел справки, разыскал эту гостиницу. Возможно, она выбрала этот момент, чтобы подать ему решающий знак, привлечь к себе. Он наливает еще вино, расплескивает его. Наплевать. Теперь он ясно чувствует, что близок к некоему религиозному посвящению. Мне очень жаль, что я еще ничего не могу тебе объяснить. Верно, существуют тайны, раскрывать которые можно лишь с великой осторожностью. А Мирей еще так недавно в них проникла. Она вернется домой сегодня вечером или ночью. Ну что ж, И все-таки она постаралась прийти и бросить записку, а это кое-что да значит, обязательно значит, и значит вот что. Оба они должны сделать неимоверное усилие, чтобы соединиться. Да, а то они действуют неуверенно, ощупью, словно по разные стороны стекла, как там, в морге, где живых и мертвых разделяет стеклянная перегородка. Бедная Мирей, он так хорошо улавливает тон ее писем. Она вовсе не сердится. Она счастлива в этом неведомом мире и ждет его там. Она спешит поделиться с ним своей радостью. А он-то боялся, что там болтает Люсьен, материалистка, таинственная для нее за семью печатями. Впрочем, теперь все люди материалисты. Очень странно, что Мерлен не заметил письма. Но именно такие, как он, и не могут видеть некоторых вещей. Надо двигаться. Третий час. Равинель идет в гараж, поднимает железные жалюзи. Поесть можно и потом. Пища — вещь презренная. Он включает мотор и выводит машину из гаража. Цвет тумана изменился. Он стал голубовато-серым, как будто пропитался мглой. Фары, как две огненные, расплавленные струи, буравят этот нависший над землей пепел. Заперев по привычке гараж, Равинель прыгает в машину. Странное путешествие. Нет больше ни земли, ни дороги, ни домов, одни бегущие огни, блуждающие созвездия, вращающиеся в холодной серой бесконечности. Лишь привычный шелест колес предупреждает Равинеля о крае дороги, об улицах, рельсах, бульварах, где скользишь, словно по воску. Приходится наклоняться, присматриваться к бесплотным серым фасадам, чтобы угадать раскрытые устья фьорда, жерло проспекта. Равинель испытывает тяжесть, оцепенение, боль. Он наугад ставит машину у перекрестка Сен-Жермен. Улица Сен-Бенуа. К счастью, короткая. Равинель шагает по тротуару и тут же натыкается на небольшую гостиницу с табло, где висят всего ключей 20.